Они прошли по дороге с четверть мили, когда Сухмед, который впал в какую-то вселенскую задумчивость, вдруг произнес: «Господин мой, нужно вернуться к переправе. Я должен проверить, насколько далеко от дороги отходит этот экран». «Раньше нужно было проверять», — мрачно сказал Рубас. Но это были лишь слова. Он тоже понимал справедливость старой мудрости. Ленивый наполовину мертвец. Они повернули назад. Прошли четверть мили, потом еще столько же, потом еще. Внезапно Лотару показалось, что куст, мимо которого они прошли, он уже видел. Он приотстал от Сухмета и осторожно, чтобы не очень бросало в глаза, надломил тонкую ветку на высоте своего колена. Они прошагали еще немного. Дорога все так же равнодушно и монотонно лежала перед ними. Никаких развилок, ничего сомнительного. «Да что же это такое-то?» — возмутился наконец Рубас. «Идем, идем, а конца краю не видно. Где это ваша переправа?» Сухмет остановился и показал на веточку, воткнутую между колеями. «Я воткнул ее здесь четверть мили назад», — сказал он. «А вот за тем поворотом должна быть сломанная ветка», — сказал Лотар, невесело усмехнувшись. Они дошли до поворота. «Кросс всемогущий, сделай так, чтобы я ошибся», — сказал себе Лотар. Но как только они обошли куст веселого орешника, который закрывал часть дороги, и стало видно на сотню ярдов вперед, разглядели и сломанную ветку. «Как же это может быть?» — спросил Рубас. Он еще не все понял. «Мы никуда не сворачивали. Идем вперед и вперед. Как же мы можем оказаться на том месте, которое уже проходили?» «Так делают, когда хотят закрыть какое-то совершенно открытое пространство. Только для этого требуется очень много энергии и очень сложная магическая техника», — сказал Сухмед. «Потому из Мирама кораблей и нет», — добавил Лотар. «Они выходят, только в открытое море попасть не могут. Все время оказываются у выхода из гавани». Рубас снял свой тяжелый кованый шлем и вытер пот. И звери поэтому разбежались. Часть с этой стороны, он посмотрел на Сухмета, признавая точность подсказанного выражения, а остальные подались за 3-9 земель, я бы и сам теперь, если бы мог. «Ну, пока все не так плохо», — сказал Лотар. «Явной опасности нет, все выглядит мирно. В любом случае, нужно идти в Мирам, послушаем, что там об этом говорят». Теперь они шли быстро, словно старались наверстать упущенное время. Солнце уже стало сползать с небосклона вниз, когда Сухмет вдруг одним коротким движением взвел самострел и сразу же выстрелил. Среди ветвей куста, под которым уже стала сгущаться тень, они нашли пришпильного к земле увесистого кролика. Удобное место у ручья открылось почти мгновенно. Собрав последние лучи солнца магической фигуры из пальцев, Сухмет запалил костер и принялся свежевать тушку. Дым поднимался вверх тонкой, ясной, видимой в прозрачном воздухе струйкой. «Может, уберешь этот дым?» — спросил Лотар. «Нас через полчаса здесь не будет», — беспечно махнул выпачканной кровью рукой Сухмет, не желая отвлекаться на пустяки. Но оказалось, это не совсем пустяк. Они уже наполовину расправились с кроликом, когда Сухмет отбросил кусок кроличьей ноги и принялся аккуратно вытирать пальцы от жира. «Человек 20», — негромко сказал он, — «с двух сторон, идут спокойно». Рубас, даже не доживав, вскочил и замер в боевой позиции. Лотар тоже сначала вытер руки, чтобы не скользили, потом поднялся. Гвинет он решил не трогать, кинжал был на месте у пояса и вынимался легко. Разбойники уже окружили их, некоторые вяло улыбались, но глаза у всех оставались холодными, как зимняя галька. «Что-то здесь не так», — подумал Лотар. «Такая большая банда и так близко от города. Что, у них стражников нет? Или это какие-то особо отчаянные? Но по виду не скажешь. Скорее, наоборот, обычные работяги, подстегнутые нуждой податься к уголовному сброду». Вперед выступил человек с крысиными серыми глазками, перетянутый широким кушаком, снятым, очевидно, с кого-то побогаче и гораздо толще. «Оружие сами отдадите, или нам придется с трупов снимать?» Лотар улыбнулся. «У шпаны во всех странах мира даже повадки одинаковые. Всегда провокатором выступает какой-нибудь чрезмерно прыткий халуй». «Думаю, ни то, ни другое, парень. Думаю, те из вас, кто унесет отсюда ноги, уже сегодня вечером захотят домой к женам под теплое одеяло. Связываться с ними не хотелось. Ох, не хотелось. Потом опять будет мерзкое чувство, и пройдет не одна неделя, пока перекошенные от боли лица, остановившиеся глаза мертвых и дикие крики забудутся настолько, чтобы не мешали спать». Крещенок поискал глазами кого-то сбоку, наверное, не нашел, потому что продолжил. «Обидеть хочешь? А за это с тебя причитается!» Лицо его искривилось, и почти у всех, как по команде, лица стали жесткими и бешеными. «А ведь не все так просто», — мелькнул Лотар. «Эти люди, хоть и не сразу заметно, уже обучены злу, уже заражены каким-то безумием». Лотар вздохнул. Как всегда, когда так получалось, ему стало жалко этих людей. «Ничего с нас не причитается. Валите, ребята, мимо», — прогудел Рубас из-за спины. Лотар почувствовал, что, как ни странно, именно его, гиганта с рельефной мускулатурой и иззубренным в поединках оружием, разбойники посчитали самым слабым звеном и атаковали. Первого Рубас прихватил левой рукой, ударом ноги сломав коленный сустав. Потом стремительным движением с перекатом кисти по запястью противника заломил разбойнику руку за спину и резко поддернул вверх. «Два вывиха с двумя, как минимум, переломами», — решил Лотар. «Что-то уж очень жестко сработано. Нервничает Рубас, что ли?» Второго Рубас встретил круговым захватом. Можно было подумать, что он хочет разоружить противника, но едва мечи оказались в стороне, Рубас прямой ногой, огромный как таран, ударил нападавшего в солнечное сплетение. Разбойник застыл. Рубас сделал шаг вперед и коротко, как на тренировке, ударил закованным в сталь локтем снизу в лоб. Треск сломанных у основания черепа с позвонков был слышен на всей поляне. Третьего Рубас зарубил, пока тот пытался выпутаться из травы. С той стороны все было решено. Разбойники еще делали вид, что атакуют, но стоило Рубасу топнуть ногой, как все дружно отшатывались и разве что за деревца не прятались с повизгиванием. Троих, которые попытались напасть на Лотара, Желтоголовый просто отключил мягкими ударами по корпусу. Это было несложно, потому что ни доспехов, ни даже кольчуг на них не оказалось. Через несколько минут они пришли бы в себя, и к ним даже вернулась бы обычная подвижность. Вот только дурной прыти у них поубавилось бы. Но тут вмешался Сухмет.